Глава 11. Впервые я ощущала, каково это, когда весь мир пылает. Погружается в языки пламени и испепеляется, окунаясь в нечто черное, безмолвно тихое и первозданное. Становится таким местом, где все чувства оголяются и заостряются. В нем я пропитываюсь адом и нахожусь лишь в нескольких сантиметрах от своего личного демона, который и так уже изувечил мою душу, но этой ночью, судя по всему, приготовил для моего тела особенные пытки. «Боишься меня?» Его ладони легли на кровать по обе стороны от меня, словно давая понять, что я в ловушке. Зверь не даст убежать. «Нет!» Рвана ответила, не понимая, являлось это ложью или правдой. Я вообще не могла разобраться в себе. Ни в чувствах, ни в эмоциях. Даже сознание больше напоминало коробочку с хаосом, в которой мысли разбрасывало из стороны в сторону. Я понимала лишь одно — среди них не было ничего хорошего. «Я тебя не боюсь. Я тебя ненавижу». Слова получились тихими, но насквозь прожженными ядовитыми чувствами. «Как ты мог поставить на мне метку?» Я потянулась ладонью к плечу. Все еще неистово желала ногтями разодрать это чёртово клеймо, но Райт опять удержал мою руку. «Она уже давно должна была быть на тебе». Мац наклонился, и я ощутила его дыхание на метке. Меня пробило ознобом, из губ сорвался судорожный вдох от того, что я ощущала, насколько сильно сам Мац становился раскаленным. В полумраке комнаты его желтые глаза устрашали и веяли ненасытной жаждой. Каждая секунда промедления перед ее утолением подобна смерти, но пока что он почему-то не набрасывался, из-за чего мгновения исходили еще большим нагнетанием, наполненным взрывами полыхающих искр. Они твердили о том, что это затишье чревато, и чем сильнее оно затягивалось, тем хуже будут последствия, они обязательно будут. «Кроме меня еще кто-то был?» Рука Райта немного сильнее сжала мое запястье, и вторая ладонь легла на талию, сразу спускаясь к бедру. «Отвечай, Ноэми!» «Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь», — прошептала, задыхаясь. Ощущения отметки постоянно менялись и уже сейчас напоминали занозы, которые вонзались в тело и причиняли слишком сильную боль. Разъедающую, пресекающую, они утихомиривались лишь в тех местах, в которых прикасался Райт, и против воли, глубоко в своем сознании, я улавливала желание ощутить руки Райта на каждом сантиметре моего тела, так, чтобы они уняли эту муку, но здравый разум твердил о том, что нужно терпеть. Лучше самая изощренная боль, чем близость с Матсом. Хотя нет... Близость с ним и являлась самой настоящей болью. «У тебя были другие мужчины?» «Нет». Он наклонился и, одной рукой все еще упираясь на кровать, из-за чего матрас очень сильно прогнулся, вдохнул воздух. Мне было не по себе от того, как он дышал мною, ведь создавалось ощущение, что таким образом Райт полностью считывал меня. По запаху. Определял, лгала я или нет, и в этот момент я особенно ясно понимала, от него ничего не скрыть. Запах не утаить от зверя, он уловит каждую его грань. Хуже были лишь глаза Райта. Казалось, что они смотрели прямо в душу, рассматривали мысли. Как же я ненавидела такого Райта. Ведь, несмотря на внутреннее отрицание, понимала, что противостоять ему невозможно. Райт наклонялся все ниже и ниже, сначала к шее, потом к ключицам и груди. Чувствуя жар его дыхания на моей коже, я все сильнее и сильнее дрожала. Ладонью упиралась в плечо мужчины, но, наверное, легче сдвинуть скалу, чем его. Вновь положив грубую ладонь мне на бедро, он опустился к низу живота, а я тут же вздрогнула и дернулась от того, как между ног запылало и судорожно заныло. «Прекрати!» Растерянно потребовала, но Альфа не остановился, пока полностью и неторопливо не изучил мой запах. Лишь после этого немного приподнялся и, огрубевшей ладонью, провел по внутренней стороне ноги. Таким прикосновением будто бы поощрял и вновь клеймил, смотря на меня так, словно еще немного, и Райт меня сожрет. Внезапно он перевернул меня на живот, и прежде чем я поняла, что происходило, Мац поставил меня на четвереньки. Одной ладонью сжав мою талию, вторую он положил мне на плечо. Резким движением притянул меня назад, так что я попой почувствовала ледяную пряжку его ремня, но главное, я ощутила то, что он был очень сильно возбужден. Я и так это понимала. Об этом более чем отчетливо говорила его энергетика, которая сейчас жесткими волнами бушевала, заставляя стены дрожать. Но от этого соприкосновения с Райтом и от того, в насколько неоднозначной позе мы были, я вовсе встрепенулась, стараясь не ощущать тот жар, который лег на лицо. «В прошлом на тебе было слишком мало моего запаха». Райт провел ладонью по моей спине, заставляя прогнуться, встать в еще более порочную позу. Мне много чего хотелось ответить на это. В голове формировалось множество гневных слов, но с такой же скоростью они таяли. Метка меня пьянила. Здравый разум дурманила и притупляла, заставляя на первый план выйти именно девушку, которая чувствовала гон своей пары. Окунуться в нечто первобытное и до невозможности буйное, в то место, где не могло существовать каких-то противоречий, там буйствовала лишь жажда, которую нужно было утолить. Сейчас, немедленно, иначе то неудовлетворение, которое терзало тело и душу, окончательно уничтожит. Это захлестывало подобно урагану и сносило, как землетрясение. Я дрожала и пылала. В тот момент, как Райт все еще казался человеком из стали, но ведь именно этим он больше всего был страшен. Один момент, и Мац опять перевернул меня на спину, подхватив ноги под коленками, раздвинул и приподнял. Раскрыл меня настолько откровенно, что лично для меня, несмотря на весь дурман сознания, это было похоже на пытку смущением. Одну мою ногу закинув себе на плечо, он вновь рукой оперся о кровать, второй коснувшись моего живота. Того места, на котором виднелись следы, оставленные ножом. Райт смотрел мне в глаза, но пальцами безошибочно провел по каждому шраму. Так, словно уже прекрасно помнил, где и какой находился. Желтые глаза стали темнее. И в воздухе повисло ожидание апокалипсиса, которое сокрушило бы и меня, но внезапно оно стихло. Не исчезло, но создавалось ощущение, что было закрыто внутри Райта. Его ладонь скользнула ниже. Мац не медлил, но все равно для меня время замирало, и прежде чем его пальцы коснулись моего лона, прошла целая жизнь, наполненная жгучими угольками раздирающих эмоций. В ней я не успела к чему-либо подготовиться. Я лишь раз за разом вновь утопала, и стоило Райту коснуться меня там, как моя защита рухнула. Это было подобно взрыву, тому, что до этого момента ноюще тлело и опасно искрилось, но в это мгновение вспыхнуло ослепляющим пламенем, остаточно испепеляя все грани. У меня в голове щелкнуло, и я простонала, окончательно теряя себя. Полный срыв я увидела и в глазах Райта. Это был конец всему, в том числе мне и этой ночи. Еще один судорожный вдох, сорвавшийся с губ, и затем стон, вместе с которым я прогнулась в спине, когда его пальцы скользнули по моему лону. То, что он делал со мной, не описать словами. Холодная сдержанность Райта ощущалась в каждом прикосновении, но в тот же момент Также чувствовалось, что в нем ни для чего не существовало граней. Мац дал волю зверю. На самом деле он и являлся им. Буйствующие ощущения захлестнули, потоками расплываясь под кожей. Объединялись с пылающей меткой и пьянили настолько сильно, что даже перед глазами поплыло, и единственное, что я видела, это желтые глаза Райта. Эти ощущения были настолько сильными, что я физически чувствовала себя так, словно горела в костре. Так невыносимо желала избавиться от всего этого, просто прекратить. Не понимала, как именно это сделать, но предприняла попытку вырваться, отстраниться от Райта. Вот только не смогла. Он держал меня в такой позе, что максимум, что я могла сделать, это изнывающе извиваться под ним. Еще и нога заныла. Та, которую Райт закинул себе на плечо, и все так же удерживал ее в таком положении, не давая закрыться. Он точно понимал, как довести женщину до состояния безумия и полного подчинения. А у меня только одна мысль об этом, и я опять начинала злиться. Сколько же женщин побывало в его руках? Один палец Райта проник внутрь меня, и я, стиснув зубы, зашипела. Насколько же сильно внизу живота полыхнуло, но когда Мац вынул палец, я не понимала, что ощутила — облегчение или еще более жесткое неудовлетворение. Меня вообще разрывало от противоречий. Внезапно Райт отпустил меня, и я легла ровно, но, будучи в руках зверя, спокойствия не получила. Сейчас это невозможно. Ни с Райтом, и тем более не в постели с ним. Мац повернул меня на бок и рукой провел по талии. Сжал попу и пальцами скользнул выше к спине. Лишь сейчас я заметила, что он прикасался ко мне именно той рукой, которая не была скрыта перчаткой, то есть кожа к коже. Ладонь, облаченную в перчатку, Мац держал в стороне. Чёртов зверь облапал меня и в этой позе. Без внимания не оставил ни один сантиметр моей кожи, из-за чего я уже не узнавала ни себя, ни собственное тело. Насколько же сильно оно отзывалось на то, что со мной делал Райт. В этой пытке становилась послушным ему. Откликалась по каждому требованию, а их у Райта было много. Садист. Я была расслабленной. И в тот же момент напряженный настолько сильно, что даже самой себе казалась каменной. Правда, одно мгновение, и вот уже я таяла, словно сладкая вата, растекалась. Из-за этого расслабилась и потеряла рассудок. Существовало именно этим мгновением, но все оборвалось, когда Райт притянул меня к концу кровати. Там вновь поставил на четвереньки. И я сквозь безумное биение сердца, отдающееся в ушах буйствующим гулом, услышала звук расстегивающегося ремня.